единственный в Поднебесной. «Пришла пора нашему киту жениться», — сказал папа. Не знаю, из чего он сделал этот вывод. Сам кит и не подумывал о женитьбе. Он только ел и спал и ел, и был абсолютно счастлив. «Кит, — говорил ему папа, — ты такса не первой молодости. Ну что ты все ешь и спишь? Не хочешь, чтобы твое имя осталось жить в веках? Ты должен стать мужем и отцом, а иначе кто будет баюкать твою одинокую старость? И ты умрешь не в кругу благодарных правнуков и внуков, а как бродяга под забором». Кит выглянет из кухни, морда в каше. Он даже ночью стучит хвостом по дивану, будет нас, все кому-то радуется. Еще не разобрался, кто пришел, а уже лизаться. Как никто, кит умел ценить дружеские узы, но к продолжению своего рода он не проявлял ни малейшего интереса. «Браки совершаются на небесах», — Михаил успокаивала папу мама. «Просто кит пока не встретил свою любовь». А папа: «Главное, чтобы он встретил своего поля ягоду. Тут, Люся, — объяснял он, — нужен строго научный подход». И начал названивать в клуб собаководства, требовать, чтобы с нашим китом соединила судьбу какая-нибудь высокородная, короткоухая такса. «Для этого вы должны пройти общий курс дрессировки», — сказали папе. «Сдадите экзамен, получите жетон, внесете взнос на процветание клуба и явитесь на случку». «Окей», — сказал папа, записался на собачью площадку и давая намекать киту, что, мол, кончилась его беззаботная жизнь. «Это твой долг как гражданина», — не забывал добавлять папа, видя, что кит пропускает его намеки мимо ушей. Мама была против. «Это то же самое», — говорила она, — «что профессора, доктора наук, усадить за парту первоклассника». «Зато без жетона», — упирался папа. «Кит у нас так и останется неженатиком». Они начали вспоминать историю своей женитьбы, как мой папа специально приурочил это событие к 8 марта, чтобы лишний раз не тратиться на подарки. А когда он шел во дворец бракосочетаний, у него из-под брюк выглядывали пижамные штаны. «А ты что такое, не Дон Жуан?» — с залихватским видом спрашивал папа у кита. «Жизнь прожил бесцельную. Нечего будет вспомнить перед смертью». А кит лежит на кровати в золотых подштанниках и трубочку покуривает. «Надо иначе жить, а не как Бог на душу положит», — растолковывал папа киту по пути на собачью площадку. «Кругом грабежи и насилие, а ты такой губошлеп». «Да пойми ты раз и навсегда», — назидательно говорил он, — «мир делится на своих и чужих, и на самок, и самцов». «Ты самец!» — восклицал папа. «Самец! В полном соку! Ты должен воспитать в себе злобность!» Кит доверчиво шагал рядом и улыбался. Он думал, что папа шутит. Но когда он увидел, сколько ужасов и препятствий поджидают его на собачьей площадке, то, как мог, стал увиливать и отбрыкиваться. Стоял невообразимый гвалт. Пыль, лай, рычание, крики «фу, фас, к ноге!» Возле самого уха полили из пистолета. Кита науськивали, затюкивали, ему совали бутерброд, а когда он любезно согласился его принять, ударили по морде. И настырный мужик приставучий, инструктор, махал перед носом у кита рукавом телогрейки. Иной раз невооруженным глазом заметно, как в человеке борется мамонт с саблезубым тигром. И хотя по природе кит не был вспыльчив, но этот рукав его доконал. Он мотнул головой, сбросил строгий ошейник, встал на дыбы и, словно бешеный бык, налетел на инструктора. «Я кита никогда таким не видел. Он позеленел от злости». Мы с папой бегали вокруг, пытаясь его схватить, но кит был все время в полете. В конце концов он дунул с огромной скоростью в неизвестном направлении. Мусорный ветер крутил вокруг кита, шерсть у него стояла дыбом, и пот капал с подбородка. «Ой, испуганно, — сказал папа, — боюсь, мы не совсем на правильном пути, но было поздно». Кит вернулся домой только вечером, злой-призлой. Он дочисто обглодал кость, а когда я хотел ее выбросить, чуть не откусил мне руку. Буквально за неделю кит стяжал себе славу собаки надменной и скандальной. Он стал горяч, как корсиканец, и просто не переносил, когда на нас кто-нибудь смотрел. Я уж не говорю, дотрагивался. Соседа Сорокина покусал. Тот проходил мимо нашей двери. Кит, добрейшее существо, бессеребренник. Теперь он очень не любил, когда кто-то смотрел на нашу дверь. К нам в гости уж больше никто не приходил. Пришел как-то раз папин друг Толя Лейкин. Весь вечер простоял на балконе, а, уходя, сказал папе: «Миша, я к тебе больше не приду». О том, чтобы у нас переночевать, вообще не могло быть и речи. «Хочу заснуть, а боюсь», — признавалась мне баба Паня из Витебска. «А вдруг в горло вцепится?» «Как выводить кита на улицу?» — папа ведет, а мама кричит из окна старушкам: «Разойдись! Нам надо собачку вывести погулять!» Те не жалуются, не ворчат. Вжить и нет никого. Один раз рота солдат шла. Киту они не понравились. Он вырвался у папы и побежал. Те в рассыпную. Папа догнал его и на него лег. «Ужас! Что жизнь делает с человеком?» — говорил папа, глядя на кита. Нам потом сказали, что у короткоухих такс бывает лидер. Это страшный зверь. Страшный? Он не признает никого, кто бы был первее его. И это наш кит. К тому же он стал такой пылкий, на всех готов жениться без разбору. Он удирал, беспутствовал, питался на помойке, лез в драки, начал употреблять спиртные напитки. Придет под утро в паутине и с вытаращенными глазами. Папа весь кипел от возмущения. «А ну ее к свиньям, эту собаку!» — ругался он. «Я его сдам в ветеринарную академию». Стали кооператоры предлагать продать им кита за огромные деньги, защищаться от рэкета. Один к нам возил из Чертанова миски Азу. Кит мясо съест, и на него «Ам!». Тут моего двоюродного брата Васю забирают в армию, в пограничные войска. Приходит он к нам с бритой головой и мешком за плечами и говорит: «Дайте я, тетя Люся, заберу кита караулить китайскую границу». «Да ты шутишь», — ошарашенно отвечает мама. А папа: «Устами Васи, — говорит Бог, — пускай кит поедет, проветрит свой хвост. Армейская дисциплина проясняет мысли». «Кит не пойдет», — сказал я. «Да он разорвет Васю на части», — предупредила мама. Мы с мамой сами побаивались кита. Он с нами не церемонился. Он слушался, и то в полуха только одного папу. А Вася спрашивает: «Каким вы, дядя Миша, пользуетесь одеколоном?» «Одеколон Консул», — важно отвечает папа. «Дайте побрызгаться». Побрызгался он с ног до головы папиным одеколоном, взял кита, и тот спокойно с ним пошел. Мы ахнули. «Береги кита, Вася!» — крикнул папа им вслед. «Если что, я сам себе этого не прощу». Спустя полгода от Васи пришло письмо. Собрались мы и стали читать. «Здравствуйте, дядя Миша, тетя Люся и Андрей. Как вы там поживаете? У нас все хорошо. Я и кит несем службу на государственной границе. Бойцы начали подшучивать над нами, мол, что это за пограничный пес? Кит-урод!» — прозвали они Китулю. Но когда он приволок на заставу двух китайцев, сразу зауважали его после этого случая. Главное, что нужно освоить киту — по запаху отличать китайца от некитайца. Китайца от китайца пограничных собак отличать не учат. Это и для инструктора невозможное дело. Все китайцы похожи, как близнецы, и разговаривают на один лад. «Дядя Миша, китайцы норовят все время перебежать границу. Кит сразу чует чужой неприятный запах, берет след и громадными прыжками бежит нагонять врага. А я за ним продираюсь сквозь густые заросли лимонника. Тетя Люся, теперь я понял, зачем у кита грудь узкая, как киль корабля. Это чтобы рассекать воздух, когда бежишь. Догонит, ударит бегущего в спину, сшибет его с ног. А я врагу руки за спину закручиваю. На вид заморыш, а сам во какой двужильный!» С уважением отзываются о ките на заставе. «Кит тут так повысил свою активность, что он каждой бочке затычка. Одно его бессловесное появление заставляет врага цепенеть от страха. Син Лянь Пяо, прозвали его китайцы, что в переводе на русский язык означает «кит-убийца», а за его голову нарушители назначили приличное вознаграждение. «До свидания, дорогие тетя, дядя и брат! Шлите продуктовые посылки! Памир, желтые источники, ваш Вася!» Через месяц начальник заставы полковник Дураченков прислал папе благодарственное письмо, где сообщал, что намерен представить кита к награде. Письмо Дураченкова папа всем показывал и с гордостью говорил: «Кит – фигура противоречивая. Однако, чего у него не отнимешь, это умение личные интересы сочетать с интересами государства». Потом Вася собственной персоной приехал на побывку. Башмаки пыльные, раздобрел почти вдвое. Глазки, носик, все маленькое, и вот такой подбородище. Папа обнял его, хотел приподнять, но даже от земли оторвать не смог. «Ну ты, Вася, чугун с молоком!» — в восторге проговорил папа. «Рассказывай поскорей, как кит?» «Дядя Миша», — печально ответил Вася, — «лучше не спрашивай». Папа занервничал, затосковал. «Выкладывай», — говорит, — «что стряслось». Оказывается, кит в великой запальчивости, преследуя нарушителя, пересек нейтральную полосу, причем так газанул, что в один миг стал недосягаем для Васи. Бедному Васе оставалось только стоять и смотреть, как кит стремительно убегал за границу. «Были двое, а теперь я один», — грустно закончил свою историю Вася. «И ничего, ничего хорошего у меня никогда уже не будет». Все сидели и плакали, кроме меня. «Я боюсь, если я заплачу, я вспомню все-все и уже не остановлюсь». Я сразу представил себе, что кит на чужбине стоит сиротливо, изнывая от жары. Или наоборот, продрог до костей, черный, как ежевика у зеленых холмов. На заставе, еще добавил Вася, кита объявили пропавшим без вести. Решили, что он попал в лапы к перебежчикам. Живым бы им он не дался, заметил полковник Дураченков и приказал в честь кита поставить на горе обелиск. «Наверное, его схватили», — лила слезы мама. «На куски изрубили и съели. Они, китайцы, известные любители собачатинки». Папа стал вспоминать, что в последнее время он с китом был немного суховат. И к стыду своему даже поколачивал его, правда, не рукой, а газетой. «Меня только волнует вопрос», — озабоченно проговорил папа, «как он вел себя в последнюю минуту. Позорно бежал или пал как герой?» Прошел год. Вася вернулся из армии и поступил в авиационный институт. Мы старались не говорить о ките и, как выражался папа, завить горе веревочкой. Но как-то раз, проснувшись поутру, мой папа стал листать журнал «Вокруг света» и вдруг увидел фотографию. Горы, небо, тутовая роща, а под деревом сидит отшельник, похожий на сухофрукт. А у ног отшельника странная для тех мест удлиненная собака. Под фотографией подпись: «Китайский даос, высящийся во вселенной, и его поистине единственная такса во всей Поднебесной. Памир, желтые источники». «Желтые источники!» — закричал папа. «Это те самые места, где служил Вася!» «Да лопни мои глаза!» — вскричал папа в неописуемом волнении. «Это кит!» Это был он, я тоже его узнал, хотя он немного переменился. В нем не было и следа беспокойства. Лучезарный, отрешенный от всего земного, просто не собака, а ангелок. «Да вы только посмотрите на него!» — папа так и взвился. «Мы тут как на горящих углях сидим, а он там прохлаждается!» «Черта лысого!» — закричал он. «Я должен разбиться в лепешку, но вернуть его домой. И дедулю с собой прихватим, будем баюкать его старость. А то, как я погляжу, он совсем оторвался от жизни». «Снарядим экспедицию», — деловито продолжал папа. «Возьмем военных, альпинистов, этнографов, прихватим лимонада, бутербродиков с колбаской, купим заграничные паспорта, оформим визы, достанем денег. Нам, может быть, далеко до гор, а этим горам до нас только мизинец протянуть». «А может, не надо?» — неуверенно спросила мама. Мы снова взглянули на фотографию. Взор кита был тих и ясен и устремлен к безмолвным снежным вершинам. Мы смотрели на кита и не знали, снаряжать ли экспедицию или оставить его в покое. Там, где он обрел, наконец, душевное равновесие. Конец книги. Январь 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Воробьева.